Ты бы арестовал Ончу? А? Ну, ты знаешь, что он хороший парень. И вообще он никого не трогал, стекол он не бьет, по кабакам не шатается, деньгами направо-налево не сыплет. Но это не все. Все. Ты знаешь, что еще может скрываться за всем этим? Не знаешь. Что же тогда? Вот так-то. Ты думаешь, у меня легкая профессия? Вот пойди и спроси какого-нибудь инженера Икстулеску, какую тяжесть может выдержать мост. Минуточку, ответит он, и засунет в брюхо электронной машины целую кучу цифр, нажмет кнопку, загорится десяток лампочек. И через несколько секунд инженер тебе скажет, столько-то тонн или вагонов, или не знаю уж чего еще. А откуда мне взять такую счетную машину, которая мне ответит, какую тяжесть может вынести некий Ончу и не сломаться? Никто еще такой машины не изобрел. А я должен ответить на этот вопрос. Так что сам видишь, и у меня есть свои заботы, свои вопросы. А твоих мне спасибо, не надо. Мы в расчете. Бери свой вопрос обратно. Подожди в приемной. Есть что почитать? Нет? По-французски читаешь? Очень хорошо. Пожалуйста, вот тебе живой классик детектива. Только смотри, прочти до обеда, а то вечером я сам буду читать. И не вздумай рассказывать, чем кончилось, я тебя этого не прощу. Ончу, пошатываясь, вышел из комнаты, чувствуя, что в висках у него стучит, и что земля под ногами не такая уж прочная. Он сел в кресло и раскрыл книгу. Буквы запрыгали перед глазами, читать он не мог. Захлопнув книжку, он огляделся вокруг. Андреску исчез. Наверное, он уже зашел в кабинет, а я и не заметил. Подумал Ончу. Ничего удивительного. Как я еще вообще соображаю? У него было ощущение, что все это лишь дурной сон или несчастный случай, который переживает кто-то другой, но ни в коем случае не он, Ончу. Вы арестовали Ончу? Едва переступив порог, Виктор Андреевско уже задавал вопросы. Майор Мораро, как видно, решил отказаться от услуг вентилятора и, погрузившись в кресло, обмахивался красивым японским веером, который, как он утверждал, был унаследован им от бабушки, которая, в свою очередь, получила его тоже от бабушки и так дальше. В общем, этому вееру было уже не то 200, не то 300 лет. Капитан Наста, вопреки всем своим привычкам, неподвижно стоял у окна. «Нет, мы его не арестовали», — ответил Наста. «Я уверен, что он ни в чем не виноват». Капитану не хотелось вступать в разговор на эту тему. Он ограничился тем, что хмуро пробурчал —